Игра в неправильные кости. Чуть позже я с удивлением узнал, что здание этого казино тоже располагалось вне платонической складки. Риск-менеджмент казино, помимо определения игровой политики, был нацелен на сокращение ущерба, причиняемого всякого рода шулерами. Даже непрофессиональному вероятностнику ясно. Поскольку столов в зале много, игра достаточно рассредоточена, чтобы не опасаться сильного ущерба от безмерной удачи отдельного игрока. Все, что требовалось от сотрудников, это обхаживать так называемых китов, азартных супербогатеев, которых казино доставляет спецсамолетами из Манилы или Гонконга. Так называемый кит может проиграть или выиграть несколько миллионов долларов в один присест. Без мухляжа выигрыш отдельных игроков почти всегда капля в море, практически не влияющая на целое. Я обещал не болтать о хитроумной системе слежения, которой было оборудовано наше казино. Могу сказать только, что я словно оказался в фильме про Джеймса Бонда. Уж не знаю, то ли казино ориентируется на фильмы, то ли наоборот. Однако все эти ухищрения бесполезны, ибо то, что по-настоящему опасно для их бизнеса, не имеет никакого отношения, собственно, к игре, и потому непрогнозируемо. Те несколько случаев, когда казино понесло самые большие убытки или едва избежало их, совершенно не укладываются в сложные модели риск-менеджеров. В первый раз владельцы казино потеряли около 100 миллионов долларов, когда «Тигр» изувечил незаменимого артиста главного шоу. Это шоу «Зигфрид и Рой» привлекало в Лас-Вегас толпы людей. «Тигр» был ручной и даже ночевал в спальне укротителя. Никто не ожидал, что могучий зверь восстанет против хозяина. При анализе вариантов предусмотрели даже меры на случай, если тигр прыгнет в толпу, но никому и в голову не пришло застраховаться от того, что случилось на самом деле. Во второй раз подрядчик, отвечавший за строительство гостиничного флигеля, остался недоволен предложенным вознаграждением. Он был до того оскорблен, что решил подорвать казино, заложив в фундамент динамит. Разумеется, план был раскрыт. Иначе, если воспользоваться аргументом из главы 8, нас бы сегодня здесь не было. Но меня бросило в дрожь при мысли, что я, вероятно, сейчас сижу на пороховой бочке. Третий случай. Администрация казино должна заполнять специальную форму для налоговой, службы внутренних доходов, указывая в ней все выигрыши, если они превышают определенную сумму. Сотрудник, который должен был отправлять эти формы, вместо этого по причинам совершенно необъяснимым, прятал их в ящике стола. Так продолжалось годами, и никто не замечал подвоха. Поведение сотрудника было абсолютно непредсказуемо. Уклонение от уплаты налогов не шутка. Заведению грозили либо утрата лицензии, либо чудовищные убытки от ее приостановки. Дело, по счастью, обошлось гигантским штрафом. Размеры его не разглашаются. Возникали и другие опасные ситуации. Однажды, скажем, была похищена дочь владельца. Чтобы заплатить выкуп, отцу пришлось нарушить правила ведения горного бизнеса, запустив руку в оборотные капиталы. Вывод. Простейший подсчет показывает, что долларовая стоимость этих черных лебедей, реальных и потенциальных, немоделируемых убытков, которые я только что описал, превышает моделируемые риски в отношении 1000 к 1. Казино потратило сотни миллионов долларов на разработку теории игр и высокотехнологичной системы контроля, а главные потери понесло на том, что в их модели не укладывалось. Однако мир по-прежнему изучает неопределенность и вероятность на примере азартных игр. В заключение первой части. Так называемое косметическое всегда плавает на поверхности. Все проблемы, обсуждавшиеся в первой части, по сути, сводятся к одной. Бывает, что размышляешь о чем-то так долго, что становишься одержимым. и вроде бы мыслей много, но между ними нет видимой связи. Объединяющая их логика пока что скрыта от вас. Но в глубине души вы понимаете, что эта логика есть. А всякие там, как окрестил их Ницше «Бильдунг Филистерс», или ученые-филистеры, синие воротнички философской науки, твердят, что вы копаете в слишком разных пластах. Вы возражаете, что разделение между научными дисциплинами искусственно и произвольно, но это не помогает. Ницше называл так узколобых читателей газет и любителей оперы, косметически приобщенных к культуре и очень ограниченных. Я распространяю этот термин на засевших в науке филистеров, не имеющих эрудиции из-за неимения любопытства и зацикленных на собственных идеях. Наконец, вы заявляете, что вообще-то вы шофер лимузина, и вас оставляют в покое. Так лучше, потому что не нужно отождествлять себя с миром науки, не нужно подвергаться ампутации, чтобы втиснуться в прокрустово ложе специализации. И вдруг один легкий толчок, и вы видите проблему как единое целое. Как-то раз я оказался в Мюнхене на вечеринке у одного бывшего историка искусства. Я думал, что в целом мире не существует столько книг по искусству, сколько я увидел у него в библиотеке. И вот я топтался, потягивая отличный рислинг в спонтанно образовавшемся англоязычном уголке квартиры, надеясь дойти до состояния, в котором смогу заговорить на собственном лжедиалекте немецкого. Компьютерный предприниматель Йоси Варди, светлая голова, попросил меня изложить суть моей идеи, стоя на одной ноге. Российскому читателю Йоси Варди, вероятно, более всего известен как основатель компании Mirabilis, создавший интернет-службу обмена мгновенными сообщениями ICQ. Стоять на одной ноге после нескольких бокалов ароматного рислинга оказалось трудновато, и мое выступление провалилось, а на следующее утро пришло запоздалое озарение. Я вскочил с кровати с мыслью: косметическое, платоническое, легкое всегда плавает на поверхности. Это элементарное обобщение проблемы знания. Просто одна невидимая сторона библиотеки ЭККО имеет свойство ускользать от нашего внимания. И в этом же проблема скрытых свидетельств. Вот почему мы не замечаем черных лебедей. Нас занимает то, что уже случилось, а не то, что пока еще только может произойти. Вот почему мы платонизируем, прилепившись к знакомым схемам и структурированному знанию, заслоняющим от нас реальность. Вот почему мы становимся жертвами проблемы индукции, вот почему мы подтверждаем. Вот почему те, кто занимается и опережает других в учебе, оказываются лохами из-за игровой ошибки. И поэтому же черные лебеди не научили нас ничему. Те лебеди, которые еще не материализовались, для нас слишком абстрактны. Благодаря Варди отныне я принадлежал к обществу людей одной идеи. Мы любим все ощутимое, подтверждаемое, осязаемое, реальное, зримое, конкретное, знакомое, уже виденное, броское, визуальное, социальное, запоминающееся, эмоционально нагруженное, кричащее, стереотипное, волнующее, театральное, романтическое, косметическое, официальное, любим наукообразное словоблудие, надутых экономистов-статистиков, математизированную чушь, пафос, французскую академию, гарвардскую школу бизнеса, нобелевскую премию, темные деловые костюмы, белые рубашки и галстуки от Феррагамо, пламенные речи, сенсации. Особенно же мы любим нарратив. Как это ни прискорбно, нынешняя версия человека не создана для понимания абстрактных материй. И слишком важен контекст. А случайность и неопределенность абстрактны. Мы носимся с тем, что случилось, игнорируя то, что могло бы случиться. Иными словами, мы от природы ограничены и поверхностны, и сами о том не ведаем. Проблема эта даже не психологическая, она проистекает из основного свойства информации. Темную сторону Луны труднее разглядеть, на ее освещение уйдет масса энергии, и чтобы пролить свет на невидимое, придется проделать множество вычислительных и умственных операций. Дальше от приматов. На протяжении истории различие между высшими и низшими расами проводилось по разным признакам. Для греков существовали они, греки, и так называемые варвары, северные народы, чья неразборчивая речь резала их аттическое ухо, как крики зверей. Для англичан венцом творения был джентльмен. Тогдашнего джентльмена, не в пример нынешнему, отличали праздная жизнь и кодекс поведения, предписывавший помимо соблюдения определенных манер избегать всякой работы, кроме самой необременительной. Жители Нью-Йорка делят сограждан на обладателей Манхэттенского почтового индекса и обладателей Бруклинского или того хуже Куинского адреса. У раннего Ницше аполлонийцы конкурировали с дионисийцами, а в зрелом творчестве появился сверхчеловек, которого читатели трактуют, как им вздумается. Для современного стоика высший тип человека характеризуется рядом достоинств, среди которых изящество манер и умение не смешивать труд и результаты. Все эти различия направлены на то, чтобы увеличить дистанцию между нами и нашими родичами, другими приматами. Я не устану повторять, что в умении принимать решения мы отстоим от своих покрытых шерстью братьев не так далеко, как кажется. Предлагаю вам легкий способ подняться на более высокую ступень развития и отдалиться от животных, насколько это возможно. Для этого следует прибегнуть к денаративизации, выкинуть телевизор, сократить до минимума время чтения газет, забыть о блогах. Приучить себя включать думалку при принятии решений, а в особо ответственных случаях вообще вырубать систему первую, управляемую эмоциями и опытом. Научиться различать осязаемое и эмпирическое. Оградив себя от тлетворного влияния мира, вы вдобавок еще и здоровье сохраните. Не забывайте также, насколько поверхностно наше представление о вероятности матери всех абстрактных понятий. Вот почти все, что нужно делать, чтобы глубже понимать реальность. Главное же, старайтесь избегать туннелирования. Перекину мостик к следующей части. У платонической слепоты, которую я проиллюстрировал историей про казино, есть еще одно проявление – фокусирование. Уметь сосредоточиваться полезно, если вы часовой мастер, нейрохирург или шахматист. Но когда вы имеете дело с неопределенностью, ни в коем случае нельзя фокусироваться. Пусть неопределенность фокусируется, а не мы. Это фокусирование делает из нас лохов. Оно переходит в проблему прогнозов, о которой мы поговорим в следующем разделе. В прогнозах, а не в нарративе, реально отражается наше понимание мира. Часть вторая. Нам не дано предвидеть. Когда я прошу кого-нибудь назвать три современные технологии, наиболее сильно изменившие мир, мне обычно отвечают, что это компьютер, интернет и лазер. Все эти технические новшества появились внезапно, непредсказуемо, не были оценены по достоинству в момент открытия, и даже когда их начали использовать, отношение к ним еще долго оставалось скептическим. Это были прорывы в науке. Это были черные лебеди. Конечно, сейчас под влиянием ретроспективной иллюзии нам кажется, что изобретения эти являлись частью некоего генерального плана. Вы можете составить собственный список схожих по своим результатам явлений, будь то политические события, войны или интеллектуальные эпидемии. Неудивительно, что все наши пророчество выглядит чудовищно жалко. Мир намного-намного сложнее, чем нам представляется. Но это еще не беда. Беда в том, что мало кто догадывается об этом. Пытаясь заглянуть в будущее, мы туннелируем, воображаем его обыденным, свободным от черных лебедей, но в будущем нет ничего обыденного. Это не платоновская категория. Мы уже поняли, что отлично умеем излагать события прошлого и выдумывать истории, дабы убедить себя, что прошлое нам понятно. У многих людей знание удивительным образом трансформируется не в относительную умудренность, а в самонадеянность. И второе. Сосредоточенность на нормальном рядовом платонизировании заставляют нас прогнозировать по шаблону. Меня возмущает, что вместо того, чтобы заниматься эмпирическим учетом, мы продолжаем планировать на годы вперед, как будто еще ни разу не накалывались, используя при этом средства и методы, которые исключают редкие события. Прогнозирование в нашем обществе имеет прочный официальный статус. Нас ловко дурят те, кто помогает нам прокладывать курс в мире случайностей, будь то гадалка или знаменитый, читай занудный, академик или чиновник со своей лжематематикой. От йоги Берры до Анри Пуанкаре. Великий бейсбольный тренер йоги Берра говорил: «Нелегкое это дело предсказывать, особенно будущее». Хотя отсутствие фундаментальных трудов не позволяет называть йоги Берру философом, несмотря на его мудрость и интеллектуальные способности, он кое-что понимал в неопределенности. Он был практиком неопределенности, и как игроку и тренеру ему регулярно приходилось сталкиваться с капризами случайности и расхлебывать их последствия. Йоги Берра не единственный, кому пришла в голову мысль, что будущее практически непостижимо. Были мыслители менее популярные, менее колоритные, но не менее компетентные, которых интересовали природные границы нашей способности к прогнозированию. От философов Жака Адамара и Анри Пуанкаре, обычно называемых математиками, и философа Фридриха фон Хайека, обычно, увы, называемого экономистом, до философа Карла Поппера, обычно называемого философом. Мы имеем полное право говорить о гипотезе Берры, Адамара, Пуанкаре, Хайека, Поппера, согласно которой ограничители предвидения встроены в нашу структуру. «Будущее теперь уже не то, что раньше», — это тоже сказал йоги Берра. Эти высказывания, возможно, только приписываются йоге Берре. Первое встречается у физика Нильса Бора, а второе — у множества разных мыслителей. Однако, по сути, обе эти фразы — типичные берроизмы. И, видимо, он был прав. Наши успехи в построении моделей и прогнозов перекрываются все возрастающей сложностью мира, а, следовательно, растет и роль непредсказуемого. Чем значительнее становится роль черных лебедей, тем труднее их предугадывать. Увы. Прежде чем разобраться с ограничителями предвидения, мы поговорим о том, каковы наши реальные успехи в прогнозировании, а также о связи между ростом осведомленности и связанным с ним ростом самомнения.